Я провела влажной рукой по лицу и слегка смочила волосы, стараясь их пригладить. В общем-то, я не думала, что лорд Ловат оставит нас стоять во дворе, хотя он может продержать нас довольно долго, чтобы мы полностью осознали сомнительность его приема. В конце концов, кто знает, нас могла принять леди Фрэнсис, одна из теток Джейми, вдова, которая, по словам Тулибардина, вела хозяйство своего отца. Или, если он решит принять нас как дипломатических представителей, перед нами появится сам лорд Ловат в сопровождении секретаря, телохранителя и слуг. Последнее казалось более вероятным, учитывая, что для такого приема требуется некоторое время. Не будет же он сам стоять при полном параде и ждать нашего появления. Ему нужно время, чтобы привести себя в порядок. Представив себе, что сейчас появится сам лорд в полном облачении и в сопровождении слуг, я снова вспомнила о репейнике в волосах и наклонилась над корытом, чтобы вытащить его. Во дворе, отпихнув острым локтем упитанного каурова жеребца, появился приземистый пожилой человек в распахнутой рубашке и незастегнутых штанах. Несмотря на свой возраст, он держался прямо, словно кочергу проглотил, и плечи у него были почти такой же ширины, что и у Джейми. Помедлив у корыта с водой, он обвел взглядом двор, как будто ища кого-то. Глаза его небрежно скользнули по мне, затем в полном недоумении уставились на меня. Старик сделал шаг вперед, воинственно глядя на меня. Небритая щетина на подбородке торчала, как иглы дикобраза. «Кто вы такая, черт возьми?» – требовательно спросил он. «Клэр Фрезер, то есть я хотела сказать леди Брохтуарах», – сказала я, с трудом вспомнив свой титул. Я собрала все свое самообладание и смахнула капли воды с подбородка. «А кто вы такой, черт побери?» – не менее требовательно спросила я. Крепкая рука взяла меня сзади за локоть, и твердый голос где-то над моей головой произнес: «Это мой дед, Саксоночка. Милорд, позвольте мне представить вам мою жену». «А, — сказал лорд Ловат, оглядывая меня холодными голубыми глазами. — Я слышал, ты женился на англичанке». Судя по тону его голоса, именно этот факт подтверждал все наихудшие предположения о внуке, с которым он никогда не встречался. Он повел густой седой бровью в мою сторону и бросил пронзительный взгляд на Джейми. «Ума у тебя не больше, чем у твоего отца». Я видела, как пальцы Джейми шевельнулись. По-видимому, он с трудом удерживался от желания сжать их в кулаки. По крайней мере, мне не нужно было прибегать ни к насилию, ни к обману, спокойно ответил он. Дед промычал что-то нечленораздельное, ничуть не задетое оскорблением. «Немногого же ты достиг, совершив эту сделку», — заметил он, «хотя, по-видимому, она стоила тебе не так дорого, как та, жертвой которой пал Брайан Маккензи. Если эта английская чужестранка и не принесла тебе ничего, то, похоже, и недорого обошлась». Быстрые голубые глаза, так похожие на глаза Джейми, скользнули по моему дорожному платью, зашитому на груди, задержались на отпоровшейся оборке и брызга грязи на юбке. Я почувствовала, что по телу Джейми прошла дрожь, но не могла решить, от гнева или от смеха. «Спасибо», — сказала я, дружелюбно улыбнувшись лорду. «К тому же я и ем немного, но сейчас я бы хотела помыться. Мне нужна вода, только вода. Не беспокойтесь о мыле, если это слишком дорого для вас». В его лице что-то дрогнуло. «Ага, понятно», — произнес его светлость. «Тогда я пришлю служанку, она отведет вас в ваши комнаты и снабдит мылом. Мы будем ждать вас в библиотеке перед ужином, внук», — сказал он, обращаясь к Джейми, затем повернулся на каблуках и исчез под аркой. «Кто это мы?» — спросила я. «Думаю, он и молодой Саймон, наследник его светлости. Может быть, парочка кузенов. И, судя по лошадям во дворе, несколько его арендаторов. Если Лават действительно собирается послать войска на помощь Стюарту, его арендаторам будет что сказать».